Неподалеку от них плясал конь Венска, мышино-серый жеребец. Венск горбился. Цири видела белые перья стрелы, торчащие у него в боку. Несмотря на рану, он ловко защищался от двух пеших эльфов, нападающих на него с обеих сторон. На глазах у Цири вторая стрела угодила ему в спину. Комиссар рухнул грудью на лошадь, но удержался в седле. Паулье Дальберг бросился ему на выручку. Цири осталась одна. Схватилась за меч. Клинок, который во время тренировок молниеносно выскакивал из-за спины, сейчас ни за что не хотел вылезать, сопротивлялся, увязал в ножнах, как в смоле. В кипящем водовороте тел, в мелькании оружия, которое прямо-таки расплывалось в глазах, ее меч выглядел неестественно и чуждо медлительным. Казалось, пройдут столетия, прежде чем он выйдет из ножен полностью. Земля тряслась и гудела. Цири вдруг поняла, что дрожит не земля, а ее собственные колени. Паулье Дальберг, угрожая топором наседающему на него эльфу, тащил по земле раненого Венска. Рядом с возом пронеслась плотва. На эльфа налетел Геральт. Он где-то потерял повязку. Белые волосы развивались, как на ветру. Лязгнули мечи. Другой Скоятайль, пеший, выскочил из завоза. Паулье бросил Венска, выпрямился, закрутил топором. И замер. Перед ним стоял краснолюд в шапке, украшенной беличьим хвостом, с черной бородой, заплетенной в две косы. Паулье заколебался, но чернобородый не задумался ни на секунду, ударил обеими руками. Острие топора свистнуло и врезалось Паулье в ключицу с отвратительным хрустом. Паулье упал, не произнеся ни звука, моментально. Все выглядело так, словно сила удара переломила под ним колени. Цири заорала. Ярпен Зигрин соскочил с воза. Чернобородый краснолюд закружился, ударил. Ярпен ушел от удара ловким полуоборотом, гакнул страшно. Хватанул снизу, разрубая черную бороду, гортань, челюсть и лицо до самого носа. Скоятайль выгнулся и рухнул навзничь, истекая кровью, колотя руками и раздирая каблуками землю. «Геральт!» — крикнула Цири, чувствуя за спиной движение, чувствуя за спиной смерть. Это была нечеткая, пойманная во вращении фигура, фигура и блеск. Но девочка отреагировала мгновенно косым выпадом и финтом, которым научилась в Каэр-Морхене. Парировала удар, но стояла слишком нетвердо, чересчур наклонившись на бок, чтобы набрать инерции. Сила удара кинула ее на корпус воза. Меч выскользнул из руки. Стоявшая перед ней красивая длинноногая эльфка в высоких сапогах жестоко скривилась, подняла меч, тряхнула волосами, рассыпавшимися из-под откинутого капюшона. Меч ослепительно сверкнул, загорелись браслеты на запястьях белки. Цири не могла пошевелиться. Но меч не упал, не ударил, потому что эльфка смотрела не на нее, а на белую розу, приколотую к курточке. «Айлирен!» — крикнула белка громко, так, словно криком своим хотела перебороть колебания, но не успела. Геральт, оттолкнув Цири, широко хлестнул эльфку мечом по груди. Кровь брызнула на лицо и одежду, красные пятна покрыли белые лепестки розы. «Айлирен!» — душераздирающе крикнула эльфка, опускаясь на колени. Прежде чем упасть, она успела крикнуть еще раз, громко, протяжно, отчаянно: «Шайравед!»